По счастью, работа оставляла мало времени для безделья, и подолгу разглядывать посетителей не приходилось. Герти работал по 15-16 часов в сутки и настолько пропах рыбой, что почти перестал ощущать ее запах. От соли кожа на руках быстро потрескалась, а ногти стали черными. Постоянно ныли вечно исцарапанные чешуей ладони. Герти работал, не покладая рук. Он вспоминал рецепты, что остались на страницах памяти, все те рецепты, где фигурировала рыба. Лосось на гриле с яблоком, салат с пряной сельдью, морской окунь под винным соусом. Он вспоминал все рыбные блюда, что потреблял бесчисленное количество раз в ресторанчиках и пабах. Филе пангасиуса, карп с луком и орехами, запеченная треска с креветками. Он вспоминал все поваренные книги, которые держал в руках, кляня себя за то, что слишком мало времени уделял их рыбным разделам. Каждый рецепт он, предварительно опробовав на кухне, детально записывал в специальный блокнот к вящему удовольствию Бойла. Рыбные рулетики с горбушей, маринованная сельдь с рисом, семга, запеченная с овощами. Но даже этого было мало, требовалось больше рецептов, куда больше. Герти знал, что Бойл не станет держать повара на кухне, когда тот запишет все, что знает сам. В Бойле не больше сострадания, чем в старой акуле. В тот момент, когда Герти станет бесполезен, выдав память до дна, Бойл не станет делать ему расчет, он просто перекусит его пополам. Это значило, что Герти может сохранять жизнь лишь до тех пор, пока способен творить новые блюда. И он творил: тушеная сайра в томатном соусе с гренками, рыбный плов, палтус в кляре с чесночным пюре. К своему удивлению, Герти очень быстро и ловко научился готовить, хотя раньше совершенно не предполагал наличия у себя подобных способностей. Прошло всего несколько дней в заточении, а он уже мог в считанные секунды разделать рыбу, вытащить кости и почистить чешую не хуже, чем обслуга его любимого лондонского рыбного ресторанчика. Бойл расщедрился на новую кухонную плиту, и теперь та постоянно скворчала четырьмя адскими котлами, без устали заглатывая уголь. На сковородах что-то вечно жарилось, тушилось или подогревалось, отчего и без того душный воздух притона стал едким, как кислотные испарения. Блюда, которые без устали делал Герти, давно не казались ему аппетитными. Он смотрел на них, как рабочий конвейера смотрит на безликие заготовки. Запеченный минтай с картофелем, стейк из форели с рисовыми хлебцами, скумбрия со шпинатом. Постепенно он стал заниматься и закупкой рыбы, хотя поначалу это было делом щуки. Рыбаки обычно приходили под утро. Грязные и хмурые, как и большая часть здешних клиентов, они тащили на себе заляпанные соленой жижей свертки, равнодушно бросали их на заляпанный стол, обнажая нежные рыбьи потроха, истекающие розовым соком, и перламутр чешуи. Свой труд они ценили очень высоко и торговались отчаянно. В море их ждали патрульные катера полиции, в порту было полно переодетых шпиков, а в бухтах острова констебли то и дело устраивали облавы. Ходили слухи о переодетых крысах из канцелярии, норовивших обмануть рыбака и подвести его под виселицу. Неудивительно, что работа у рыбаков была тяжелой, нервной и опасной. А уж сколько из них нашло вечный приют на океанском дне с расколотыми черепами, не поделив улова. Рыбаки рано старели и часто сами пристращались к рыбе. Правда, такие обычно по притонам не ходили, добывали себе сами. Щука, слабо разбираясь в рыбе, горазд был брать что угодно, даже когда давали лежалые, с запашком. Но Герти очень быстро навел порядок среди поставщиков, действуя железной рукой. Он отказывался брать рыбу, если та была выловлена больше суток тому назад, придирчиво осматривал товар и норовил снизить цену за низкий вес или мелкие недочеты. Рыбаки ругались, но были вынуждены идти на уступки новому шеф-повару. Весь Скрепси знал, что за ним стоит Бойл. Очень быстро рыбаки научились его уважать. Имя Накера стало обрастать в кругах рыбаков и рыбоедов, зыбких и едва заметных, как круги, расходящиеся по водной глади, определенным авторитетом. Но Герти даже не задумывался об этом. Не было ни сил, ни желания. Он возвращался в свой кухонный ад и продолжал готовить. Дорада 110, дорада, морской карась, с зеленью и овощами, рагу с хеком, треска с грибами и луком. Новая кухня не могла не сказаться на популярности притона. Теперь в редкие ночи внутри находилось свободное место, а дверь начинала скрипеть еще до сумерек. Посетители спешили заказать что-то из новых блюд и, хоть блюда эти стоили не в пример дороже, клиентуры с каждым днем делалось все больше, и Герти едва удавалось удовлетворить возросший спрос. Стряпню Герти оценили, кажется, все рыбоеды нового Бангара. Даже поодиночке они производили неприятное впечатление, но когда притон наполнялся, Герти делалось совсем муторно. Весь зал был забит впавшими в прострацию людьми, пускающими пузыри и пялящимися в никуда. Это походило на огромную бочку, под завязку набитую осоловевшей от недостатка воды мелкой рыбешкой. Бойл заходил не реже 3 раз в неделю и всякий раз требовал на пробу что-то новое. На аппетит он не жаловался, с одинаковой жадностью поедая уху со стерлядью, сырную запеканку со скумбрией и тилапию 111, тилапия, обобщенное устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид, тушенную в белом вине. Иногда он требовал 2 порции, и ни разу на тарелке не оставалось крошек. Он не употреблял рыбьего жира, но все же Герти раз от разу замечал, что тело Бойла под постоянным воздействием рыбы тоже неуловимо меняется. В бороде делалось все больше чешуи, движения тела становились более мягкими и плавными, точно Бойл постепенно привыкал жить не на воздухе, а в более тягучей и плотной среде. Бойл был доволен и стряпнёй своего нового повара, и выручкой от нее. Он хлопал Герти по плечу и улыбался при встрече. Но Герти знал, что это ничего не значит. Когда придет момент, Бойл прикажет убить его таким же добродушным тоном, каким обычно просит передать солонку. А в том, что минута эта неумолимо близится, Герти уже не сомневался. Чтобы продлить существование, ему нужны были новые рецепты, все новые и новые способы отравлять рассудок проклятым рыбным зельем. Он уже выжал свою память досуха, все чаще и чаще ему на выручку приходило воображение. Руководствуясь им, Герти создавал новые блюда, которыми, надо думать, были бы изумлены многие рыбные повара от Пекина до Канберры. Бычки с томатной пастой, кукурузный суп с рыбой, тунец в кисло-сладком соусе. Он знал, что все его рецепты тщательно переписываются щукой в специальную тетрадь и прячутся в надежном месте. Эта невзрачная потрепанная тетрадь, пожалуй, уже представляла собой целое состояние, причем не только по меркам Скрепси, но и по меркам всего нового Бангара. Если бы Бойлу вздумалось пустить ее в ход, очень быстро он смог бы увеличить свои дивиденды втрое или вчетверо. Пользуясь своим положением в Скрепси, он запросто мог бы открыть еще 5 подобных притонов и подчивать их посетителей изысканными рыбными блюдами, созданными шеф-поваром Герти Уинтербласомом. А затем, черт, этот человек мог выглядеть невзрачным подонком, но Герти знал, что воображение у него развито куда лучше, чем у какого-нибудь пискаря. Сперва, невзрачные притоны и подпольные рестораны, а следом Бойл без труда сможет подмять под себя всю рыбную кухню острова. Отчего нет, у него есть решимость, есть верные люди, есть доступ к рыбе, а теперь и гениальный повар, благодаря которому прибыль растет как на дрожжах. Имея такие активы, очень скоро он сделается рыбным королем нового Бангара. А потом, Герти не хотелось думать, что будет потом, но чем-то надо было занять ум, в то время как руки потрошили, резали и разделывали груды проклятой рыбы. Потом смертоносный рыбный поток хлынет дальше, подчиняя себе город за городом. Уже через несколько месяцев ядовитая рыба захватит Новую Зеландию и Фиджи, Гавайские острова и Самоа. Подобно проказе, она устремится во все стороны света одновременно, губя бесчетное количество людей, с легкостью преодолевая границы и таможенные барьеры. Австралия, Гватемала, Китай, Камбоджа, Коста-Рика, Япония, Индия. Какого-нибудь месяца ей хватит, чтоб подчинить себе Африку. Через 1/2 года она уже будет в Европе. Никто не успеет понять, откуда берется эта новая чума, сводящая с ума людей и превращающая их в чудовищ. Ведь никто не привык относиться с опаской к обычной рыбе. А потом будет уже поздно. Бойл подомнит под себя рыбаков и чиновников, полицию и головорезов, компании и правительство. Его рыбная империя будет безгранично расширяться, а в подземных водоемах будут пускать пузыри тысячи, десятки тысяч бывших людей, быстро забывающих вкус воздуха. Несмотря на похлопывания по плечу и постоянные похвалы, Герти все больше ощущал давление, которое на него оказывает окружающая среда, давление сродни глубоководному, царящему там, куда не проникает даже солнечный свет. Наивно было надеяться, что с каждым днем он делается все ценнее в водянистых глазах Бойла. Герти знал, что это не так, с каждым днем он делался все опаснее для будущей рыбной империи. Превращался в подобие проржавевшего Кингстона 112, Кингстон, клапан в корпусе судна, регулирующий поступление забортной воды, открытие которого приводит к затоплению, способного отправить на дно все замыслы. Книгу контролировать легко, человека куда сложнее. Рыбоед Бойл все еще сохранил достаточно человеческого разума, чтоб понимать. Полностью контролировать Герти он никогда не сможет. Талантливого повара могут похитить конкуренты, которых в Скрэпсе все еще оставалось слишком много. Тяжело ли собрать под покровом ночи дюжину неприметных молчаливых парней со штуцерами или даже пулеметом? Золотая рыбка стоит в выделке, как и золотое руно. Рецепты, записанные щукой в тетради, мгновенно обесценятся, если повар окажется по другую сторону. Великая рыбная империя уйдет на дно подобно Атлантиде. Бойл несомненно понимал это. Не случайно охрана Герти все увеличивалась и прирастала. Кончилось тем, что в притоне круглосуточно дежурило сразу до десятка головорезов. Несмотря на рыбную вонь, от которой подчас кружилась голова, а мысли делались совершенно непослушными, Герти прекрасно понимал, куда все идет. Уже очень скоро Бойл решит, что рисковать более не стоит и что его шеф-повар исчерпал собственную полезность. Спустя ровно одну минуту после того, как Бойл придет к этой мысли, щука вернется за стойку, а Герти, человеку пропасть в Скрэпсе не сложнее, чем рыбешке в мутной луже. Никто не станет искать человека по имени Иктор Накер и спрашивать, куда же делся новый шеф-повар. Люди глупые довольствуются рыбой, они не задаются вопросами. Люди умные, которых в Скрэпсе также хватало, поймут все и так. Это означало, что с кухонной карьерой надо покончить в самом скором времени. Орудуя сковородками, вилками и сутками, Герти день за днем ломал голову, пытаясь изобрести достаточно безопасный и эффективный способ убраться с этой рыбной каторги, но каждый изобретенный им способ при ближайшем рассмотрении оказывался не только смертельно опасным, но и, пожалуй, безнадежным. Силовой путь он вынужден был отбросить сразу же. Револьвер у него отобрали давным-давно, что же до арсенала рыбных ножей, которым он располагал, его было явно недостаточно для противостояния людям, которые управлялись с ножами в течение многих лет и при этом использовали их отнюдь не для разделки рыбы. К тому же Герти все еще полагал, что методы полковника Уизерса, строящиеся на наглости, самоуверенности и удаче, могут сработать лишь в исключительных случаях. Человеку же разумному, рассудительному и осторожному лучше не прибегать к ним, используя для спасения то, чем наделила его природа, а именно ум. Некоторое время Герти всерьез размышлял, как бы отправить весточку в канцелярию. При всей антипатии, которую он питал к крысиной норе мистера Шарпера, появление на пороге притона невыразительных людей в черных похоронных костюмах в сложившейся ситуации он воспринял бы с той же радостью, что и явление ангелов в белоснежных хламидах. Дело оставалось лишь за тем, как исхитриться, чтобы известить канцелярию о том затруднительном положении, в котором он по своей глупости оказался. Передать записку через одного из рыбоедов, пообещав дополнительную порцию ухи, так же глупо, как и использовать спагетти вместо лески. Во-первых, слишком много кругом ушей, иные прилично забиты тиной, но есть и такие, что вслушиваются денно и ночно. Во-вторых, положиться на рыбоеда невозможно. Он уже не человек, он рыба в человеческом обличье. Равнодушная, жадная и упрямая рыбина. В сложном плане, где ценой значится собственная жизнь, рассчитывать на рыбоеда нельзя. Предаст или из-за жадности, или из-за глупости. Договориться со щукой слишком поздно. В отличие от своего хозяина, щука канцелярии боялся, но сейчас он находился на том же положении, что и сам Герти, наружу его не выпускали. Обдирая осточертевшую чешую, Герти вновь и вновь пытался измыслить план побега, и всякий вариант приходилось с сожалением отбрасывать. Когда-то острый ум стал вязнуть, как крючок в густых водорослях, нить размышлений то и дело обрывалась. Но что можно придумать, если ты всего лишь повар на крохотной кухне? И все, чего ты касаешься, это рыба. Рыба не может быть оружием или инструментом, ведь это всего лишь. Его исцарапанные руки замерли, все еще сжимая кусок сочной камбалы. Конечно, рыба. Всего лишь рыба. А он единственный человек, разбирающийся в рыбе на многие сотни миль вокруг. Может, это все-таки кое-что да значит. Увидеть Муана оказалось даже проще, чем он ожидал. Формально путь в подвал был для него закрыт, но запрет был не из тех, что соблюдаются неукоснительно. По-настоящему подручные Бойла следили лишь за входной дверью, резонно рассудив, что сбежать через подвал будет не в пример труднее. «Хочу спуститься вниз», — пояснил Герти щуке, — «пощупать ту особую рыбку, что хранится у нас внизу. Есть у меня один рецепт, для которого не всякая рыба подходит. «Дело твое», — отмахнулся щука. Оказавшись между молотом и наковальней, между бойлом и канцелярией, не понимая, что происходит вокруг и отовсюду ожидая беды, он старался вообще ничем особо не интересоваться и быть как можно незаметнее. Впрочем, в данном случае он ничем не рисковал. Обитатели подвала, если когда-то и могли говорить, давно утратили этот дар. Еще там содержался прикованный к стене Муран, но тот вел себя так миролюбиво все это время, что перестал быть причиной для беспокойства. Еду ему носили исправно, за этим следил щука, а больше неприхотливому полинезийцу ничего и не требовалось. «Муран», — шепнул Герти, поднимая над головой керосиновую лампу. «Ты здесь, Ауканьяхау 113, Ауканьяхау, язык маори, я здесь». «Мистра», — донесся в ответ знакомый шепот. «Славно, что вы зашли». Увидев его, Герти ощутил огромное облегчение, словно поймал крохотный сквознячок из свежего воздуха, пробравшийся снаружи сквозь щель. Подумать только, когда-то грубое лицо полинезийца казалось ему зловещим и опасным. Черт, он в жизни не видел более располагающих и приятных лиц, ни плавающего пустого взгляда, ни короста из чешуи на подбородке. По сравнению с теми лицами, которые он вынужден был созерцать наверху, лицо Муана выглядело необычайно человеческим. «Как ты тут, Муан?» – осторожно спросил он, приподнимая лампу. «Терпимо», – флегматично отозвался референт. «Из хлебного мякиша слепил шахматные фигуры. Играю сам с собой. Мабу отобрали. Времени на сантименты не было. В любой момент кто-то из приставленных к нему охранников мог спуститься в подвал вслед за Герти. Я куплю тебе 40 новых мабу. Да хоть чертов рояль. Только потерпи немного, Муан, и будь готов». «К чему готов, мистра?» «К побегу». Полинезиец нахмурился. Кажется, это было единственное выражение лица, которое ему по-настоящему шло и давалось без труда. «Не лучшая затея. Я же слышу, что наверху творится. Там целый косяк бойла», — подтвердил Герти. «И все вооружены. То-то и оно. Не успеем сделать и десятка шагов, как в нас будет дырок больше, чем в головке сыра. Все в порядке, у меня есть план». Отчего-то эта новость не утешила Муана. По крайней мере, его лицо не переменило своего выражения, сохранив угрюмую мину. «План, у вас есть план, мистра?» «Опять, кажется, я слышу в твоем голосе неподобающий моменту скепсис. Есть самую малость, мистра из 16-го. По правде сказать, предыдущий ваш план оказался не очень-то хорош. План был действенен», — недовольно заметил Герти, — «и безупречен со стратегической точки зрения. Увы, все зависело от деталей, которые оказались непредсказуемы. Например, я никак не мог предвидеть, что мой помощник окажется тюфяком, не способным ударить человека». «Табу», — серьезно сказал Муан, — «я помню, но ты мог сказать об этом своем табу пораньше, прежде, чем я нанял тебя. Но вы ведь меня наняли, потому что считал, будто ты...» Герти осекся. «Будто я кто?» Глупо было винить в своей неудаче простодушного полинезийца. Не его вина, что природа наделила Муана внешностью громилы, совершенно не подходящей для столь кроткого существа. «Забудь про предыдущий план», — приказал Герти. «Новый будет успешен. Обещаю тебе». «В чем он заключается, мистра? И не стоит ли мне перечислить все свои табу, чтоб ненароком не спутать вам карты, КХМ? Я не могу петь по четвергам, если с утра не было дождя. Я не могу садиться на лошадь, если до меня на ней сидела рыжая женщина. Я не могу есть яблоко, которое упало с северной стороны кроны. Прекрати, пожалуйста. Мой план побега не предусматривает ни яблок, ни рыжих девиц. В общем-то, он довольно прост. Бойл уже готов списать меня, замочить, как тут выражаются, пустить на корм рыбам. Он готов сделать это в любой момент, я чувствую. Просто колеблется. Так вот, я избавлю его от сомнений. Это как же? Заявлю, что самый свой лучший рецепт сберегал напоследок, и вот теперь пришел его черед. Лучшее рыбное блюдо в мире, дарующее вкусившему неимоверное блаженство. Как тебе? Звучит вроде бы что надо, признал Муран осторожно. Бьюсь об заклад, они выстроятся в очередь, чтобы отведать кусочек. Все, начиная от бойла и кончая последним головорезом в скрепсе. Черт, поглядел бы ты, как они едят мою стряпню, прямо-таки вырывают из рук. А тут, мой лучший рецепт, вершина рыбной кулинарии. Я уже придумал, как назову его, марты под соусом пикан. Я приготовлю его завтра. Значит, Бойл не убьет нас до завтра, пожал плечами Муан. Уже хороший план. Махерипай, Только вот, мне казалось, вы говорили что-то о побеге. Будет и побег. Дело в том, что я действительно приготовлю это марте. Такое, что пальчики оближешь. Так этот рецепт. Нет никакого рецепта. Я его выдумал. Здесь дело не в рецепте, а в том, что будет ингредиентом. А им будет одна неприметная серая рыбка. Я не разбираюсь в рыбе, мистер, я уже говорил вам. Герти покровительственно улыбнулся ему. Когда-то, читая брошюру Спенсера о жизни в Полинезии, я наткнулся на изображение одной рыбы, которая водится в здешних широтах. Непримечательная серая рыбка, на которую я никогда не обратил бы внимания. Но Спенсер настоятельно рекомендовал ни в коем случае не употреблять ее в пищу, утверждая, что это может быть смертельно опасно для путешественника. Рыбка эта называется тетрадонтидея и относится к семейству иглобрюхих. В Японии таких рыб называют фугу. Муран нахмурился. Может, он и выглядел твердолобым дикарем, но соображал весьма быстро. У Герти уже была возможность убедиться в этом. «Вы хотите, в этой рыбе содержится яд», — быстро забормотал Герти, понизив голос. «Страшный, смертельный яд. Одной маленькой рыбки хватит, чтоб убить десяток человек. Несколько дней тому назад я описал эту рыбку нескольким рыбакам, которые поставляют мне провизию, и знаешь что, она им вполне знакома. Вчера мне принесли фугу. Я разделал ее и сложил на ледник, как обычного окуня. Рангенуи. 114. Рангенуи, бог неба у народа маори», — воскликнул Муран и сам же зажал себе рот. «Ну вот, ты все понял». Герти улыбнулся, ощущая солоноватый рыбный привкус своей улыбки, отдающий смертоносным ядом. «Бьюсь об заклад, они все, включая Байла, будут готовы продать свои души в обмен на маленький кусочек, и я буду столь великодушен, что разрешу им попробовать». Муран заворчал. «Ловко придумано, мистер, да только до конца ли вы додумали? Бойл-то ваш, может, и издохнет, я по этому поводу печалиться не стану. А его приятели-рыбешки, или вы думаете, что они будут молча смотреть, глядя, как Бойл кончается?» Герти снисходительно улыбнулся. «Не беспокойся, я позабочусь о том, чтоб каждому из них досталось по кусочку. И, клянусь всей селедкой мира, мне не придется предлагать им дважды. Они сожрут все из моих рук, даже если это будет медуза под соусом из опилок. Но...» Герти поднял палец. «Не беспокойся, алчность и чревоугодие победят те жалкие зачатки здравомыслия, что еще теплится в них. Раз в жизни испытать неземное блаженство, кто откажется от такого?» «И, да», — сказал Герти, ощущая свинцовую тяжесть в желудке, — «они все умрут. Смерть, как утверждает Спенсер, безболезненная и почти мгновенная, но не подумай, будто мне легко пойти на это. У меня сердце сжимается при мысли о том, что предстоит сделать. Стоны, конвульсии. Великий Боже!» Наверное, в этот миг на его лице возникло до крайности подавленное выражение, потому что Муран пробормотал. «Будет вам, мистер. Эти люди, они не джентльмены. Они подонки и убийцы. Накормите их хоть крысиной отравой, вам никто и слова не скажет. Да и в скрепсе, пожалуй, поспокойнее будет, без Байлота». Герти кивнул. «Ты прав. Я спасу не только нас обоих, но и много невинных душ. Дело уже решенное. Дьявольская рыбка ждет своего часа. Завтра я собираюсь пустить ее в ход. В 4 пополудни я подам свой марте на стол и пожелаю приятного аппетита. Ты вот что, не пугайся, если услышишь крики. Как только все свалятся с ног, а это произойдет очень быстро, я возьму у щуки ключ и спущусь за тобой. Поэтому будь готов, вдвоем мы накинем плащи и выскользнем из этой дыры. И, клянусь, если нам суждено будет невредимыми добраться до дома, я сам возьму 2 табу. Во-первых, никогда более не сунусь в скрепсе. Во-вторых, полностью откажусь от рыбы в любом ее виде. Ваковитой, мистер, спасибо, что не оставите меня здесь». Герти, внезапно расчувствовавшись, хотел было пожать Мурану руку, но не успел. Наверху щука пронзительно закричал. «Эй, Накер, где тебя носит? Пора к печи. Скумбрия поспевает. Жди, Муран, жди и будь готов, а теперь все». Герти заторопился вверх по лестнице. Из своего водоема за ним молча наблюдал Стиверс, поднявшийся почти к поверхности. Посетителей в этот день не принимали. Бойл приказал заложить входную дверь засовом и уличных рыбоедов не пускать. «Сегодня у нас вроде праздника, значит», — сказал он торжественно. «Нечего всякий планктон приглашать. Давай, мастер Накер, показывай свое искусство». В нем сделалось еще меньше от человека, чем прежде. Герти машинально отметил это, берясь за столовые приборы. Едва ли подобные перемены можно было списать на морской воздух. Бойл никогда не объедался рыбой до беспамятства, как некоторые его прихвостни, но, в то же время не упускал возможности отведать стряпни Герти, придирчиво снимая пробу. А это не могло не сказаться на его облике. И прежде не отличавшейся стройностью, похожей на плотный шар из муки и крахмала, он набрал изрядно лишнего веса, так что пиджак опасно поскрипывал при каждом движении, лицо же сделалось отечным, похожим на грушу. «Как у рыбы ежа», — опасливо подумал Герти, стараясь не глядеть в его сторону, разве что без шипов. Это неприятное сходство усиливалось тонкими синеватыми губами и ртом, окостеневшим в полуоткрытом положении, что придавало его лицу выражение неприятной рыбьей усмешки. Внешние стороны ладоней потемнели, кожа на них стала грубой, явное следствие постепенного превращения человеческой конечности в плавник. Радужка в глазах Бойла, бывшая прежде прозрачной, едва различимой, полностью растворилась, объединившись со зрачком. Веки стали совсем крошечными, ресницы выпали, и глаза теперь заметно пучились, выпирая из черепа. От взгляда этих новых, порыбий ленивых глаз Герти хотелось спрятаться за стойкой, но именно сегодня у него такой возможности не было. Сегодня эти глаза были устремлены на него на протяжении многих часов. Возможно, подумал Герти, он будет последним, что этим глазам суждено увидеть. Прошу. Герти водрузил на стойку накрытое серебряной крышкой блюдо. Вышло торжественно, как на званом ужине в дорогом ресторане, где еду разносят вышколенные и опытные официанты. Марты под соусом пикан. Бойл впился взглядом в крышку, безотчетно облизывая губы. Язык у него стал с синеватым отливом, узкий и гибкий. Не язык, а какой-то плоский донный червь. Бойл, судя по всему, не замечал происходящих с ним изменений. Сначала это казалось Герти странным, но потом он понял. Океан, в котором разум Бойла проводил в последние недели большую часть времени, убаюкал его до такой степени, что лишил возможности адекватно воспринимать свою природу. Волны вечного прибоя на первых порах сгладили, а потом и смыли черту на песке, по одну сторону которой находился человек, а по другую – холоднокровное чешуйчатое существо, чьи предки видели мир еще за миллионы лет до появления человека разумного. Его дни и так сочтены, подумал Герти, надеясь, что дрожание души не передастся пальцем, взявшимся за крышку блюда. Не через неделю, так через две ему пришлось бы переселиться в подвал. Великая рыбная империя Бойла разрушилась, еще не успев вознестись из пены, сломанная его собственной алчностью. Так что в некотором роде я делаю ему услугу. Да, лучше всего думать именно так. Он умрет мыслящим существом, а не бездумной рыбиной, пучащей глаза в крохотной вонючей луже. Так будет лучше. Ему и всем им. Кроме Бойла в притоне было еще пятеро, четверо из его обычной свиты и, конечно, щука. И все они сейчас тоже неотрывно глядели на серебристую крышку, широко раскрыв глаза. В этих мерцающих глазах Герти видел самую настоящую алчность. Не рыбью, но вполне человеческую. Никто из них не осмелился сказать и слова, пока Бойл неуклюже повязывал теряющими подвижность пальцами салфетку себе на грудь. Но каждый из них в этот миг был способен на убийство. «Вайл», — объявил Герти на французский манер и снял крышку. «Прошу к столу». Фугу, расположившись на самом изящном блюде, ничем не напоминала смертельную ловушку. От нее не веяло опасностью, лишь тонким и удивительно нежным запахом поджаренного мяса в сочетании с ароматом каперсов и шампиньонов. Герти применил все свои способности, чтобы сервировать ее достойным образом и скрыть всякий посторонний запах. Рыба была разделена на дюжину ломтиков нежно-розового, как кораллы, цвета, и переложена листками свежей зелени. В янтарных озерах соуса плавали крошечные жемчужинки чеснока. Герти и сам с трудом оторвался от этого зрелища. Сложно было поверить, что в этой изысканной красоте спряталась смерть, невидимая и неумолимая, как скрывающийся под поверхностью воды хищник. Выглядит прелестно, пробормотал Бойл, двузубая рыбная вилка в его лапе задрожала. «Значит, это и есть твое хваленое Марте, оно самое». Герти отвесил короткий, исполненный достоинства поклон, как это делают шеф-повара в роскошных ресторанах Эрндлоу. Вершина рыбной кухни мира, самое величайшее блюдо из всех, которые когда-либо были созданы человеком. Между прочим, во многих странах его рецепт сохраняется как величайший секрет, к нему допущены только королевские повара, и то в строжайшей тайне. «Прошу вас», — Бойл не оторвался бы от блюда, Даже если бы над его плечом возник ангел и возвестил о наступлении судного дня, не в силах больше сдерживаться, он подцепил вилкой ломтик запеченной мякоти и потянул его в распахнутую в вожделении пасть, из которой свисала нитка мутной слюны. «Стойте!» — едва не вскрикнул Герти. «Не надо, это яд, но ничего не сделал, да и не мог сделать, тело бы не подчинилось». Мгновение, и кусок фугу беззвучно нырнул в рот Байла. Еще одно, и тонкие, по рыбьи очерченные губы сомкнулись. Челюсти Байла очень медленно и осторожно начали двигаться. Глаза мгновенно затуманились, словно кто-то покрыл их изнутри слоем матового лака. Зрачки превратились в равнодушные черные точки. Герти наблюдал за ним, сам внутренне окаменев. Отравитель, убийца. Бойл замер, не успев прожевать до конца кусок. Между его губ торчала веточка укропа. Но в этот раз его транс выглядел иначе. В глотке у Бойла стало что-то тихо клокотать, порождая негромкий звук вроде того, что бывает, если налить в ракушку воды и легонько ее потрясти. Герти знал, что это означает. Яд фугу быстро парализовал легкие Бойла. Еще несколько секунд, и сердце его, сократившись, не сможет вернуться в исходное состояние. Из этого моря Бойл никогда не вернется. Его мертвую опухшую оболочку вышвырнет прибоем на берег, как остов корабля после крушения, душа же отправится в странствие, навеки обрубив связывавшую их нить. Косяк Бойла молча наблюдал за тем, как медленно цепенеет их патрон. Они ничего не знали про фугу и, конечно, никогда не читали Спенсера. В их взглядах отражалась лишь зависть, но никак не страх. Они считали, что всхлипы Бойла – не агония, а признак надвигающегося блаженства. Если так, не стоило их разочаровывать. «Эй, толстолобики!» Герти отодвинул блюдо с Марты от цепенеющего Бойла. «Тут еще немного осталось, как я смотрю. Мистер Бойл будет плавать до самого утра, а блюдо капризное, быстро портится, через час уже придется в корзину выбрасывать. Мне, как повару, на такое смотреть неприятно. Не разделить ли нам остаток промеж себя, а?» Никто не спешил сразу согласиться. Головорезы косились друг на друга, хмурились, ворчали, перетаптывались. Они слишком хорошо знали, что такое приказ Бойла и что значит ослушаться его. Если бы они были обычными людьми, пусть даже опустившимися, жестокими и грубыми, они бы нашли в себе силы отказаться. Но Герти знал, что людей среди них не так уж и много, а то людское, что осталось и создавало видимость, неумолимо, пусть и медленно, разлагалось. Рыба не рассуждает, увидев привлекательную наживку. Рыба может быть подозрительной, но в этом случае она лишь будет дольше решаться, и все равно клюнет. Такова уж ее природа. «А что уж там?» – пробормотал Ламас, гримасничая, отчего оспенная медуза на его щеке будто затанцевала. «Не торчать же нам тут, как дуракам, до рассвета. Давай, Накер, отрежь по кусочку». Только это, сухая рука с колючими от чешуи пальцами больно ухватила Герти за ухо, чтоб нем был как рыба. «Ясно, это само собой», — заверил Герти. «Держите. Вилки дать?» Если некоторые из косяка Бойла еще колебались, то после этого их выдержка мгновенно рассыпалась, как трухлявые опоры старой пристани. К Герти потянулись руки, грязные, с начинающими срастаться пальцами, с расплывающимися под кожей татуировками и слезающими ногтями. Герти бережно вложил по куску рыбы в каждую. «Только не жадничайте», — предупредил он, когда блюдо опустело. «Вкушайте осторожно, медленно, хорошо пережевывая. Маленького кусочка вполне достаточно». Фугу быстро исчезла. Остался лишь впитавший ее сок соус пикан, разлившийся по блюду неаппетитной бледно-розовой лужей. Герти с облегчением отставил блюдо в сторону и украдкой сполоснул заляпанные соусом и рыбьим соком пальцы в загодя поставленной плошке с водой. Яд, которым был пропитан каждый кусочек рыбы, мог оказаться смертельным даже в ничтожной концентрации. Достаточно было, забывшись, облизнуть пальцы, которыми он прикасался к рыбе, и самые стойкие из косяка Бойла продержались полминуты. Сначала они старались удержать равновесие, бессмысленно топтались на месте, пытались что-то сказать, но поздно, фугу стремительно влекла их по бурной реке к тому океану, из которого мелкая рыбешка уже не возвращается. Никто из них не смог выплыть против течения. Люди валились кто на пол, кто на скамью и проваливались в беспамятство с широко открытыми глазами. Амас оказался одним из самых выносливых. Рыбий яд не сразу одержал над ним верх. «Ох!» – забормотал он, шаря руками по телу. «Какие течения здесь горячие! Ох, да что же это, Накер! Держи! Держи меня! Внутри! Ох! Трещит! Воды хочет! Накер! Дер!» Наконец замолк и он, привалившись лицом к полу. Теперь тишину притона нарушал лишь клокот в горле умирающих. Тела их, казавшиеся раздутыми, как у Бойла, сотрясала мелкая дрожь, судороги теряющего связь с жизнью тела, последний трепет выкинутой на сушу рыбы. Щука, единственный, кто не отведал Марта из страха перед Бойлом, выглядел изумленным и напуганным одновременно. Скорее всего, он еще не понял, что происходит. Но Герти и не собирался давать ему много времени на размышления. «Ключи», — приказал он, вытирая фартуком все еще дрожащие пальцы. «Живо! Ключи от подвала!» Повозившись, он поднял тяжелую лупору, про которую забыл прежний хозяин, и устремил ее разверзнутый зев прямиком в лицо щуке. «Отпирай!» Щука оказался на удивление покладист, хоть и не сразу попал в замочную скважину ключом. Герти стал спускаться. Времени зажигать керосиновую лампу не было, так что по лестнице пришлось идти со всей осторожностью. Не хватало еще поскользнуться и переломать здесь ноги. «Муан, Муан, здесь, мистра, скорее, вот ключ, где там твоя цепь, держите». Герти нащупал склизкие холодные звенья. Еще больше времени ушло на то, чтобы найти сам замок. Герти старался действовать методично и собрано, пусть это было и тяжело. Осознание того, что он сделал, еще не пришло в полной мере, хоть и обложил рассудок тяжелыми грозовыми облаками. «Отравитель, убийца, сможешь ли ты смотреть на отражение своего лица, Гилберт Уинтербласом, человек, отравивший доверившихся тебе людей только для того, чтоб спасти свою маленькую жизнь?» Сердце билось в груди, подобно рыбке в чересчур тесном аквариуме. Маленькой, напуганной и очень отчаянной рыбке. Вот-вот зазвенит разбитое стекло. «Спокойнее, мистер из 16-го», сильная рука мягко легла ему на плечо. «Все в порядке. Я сам, как наверху, я все сделал. Они мертвы». Муран прислушался. Герти и раньше подозревал, что у полинезийца весьма острый слух. По крайней мере, сам он из недр подвала не слышал ничего из того, что творилось в притоне, превратившемся в смертное ложе для всех поклонников рыбной кухни. «Они хрипят, мистра. Это яд. Действует быстро, но не мгновенно. Судороги. Так и должно быть. Вам лучше знать, мистра. Есть, открыл. Пошли», чуть не взвыл Герти. «Пошли же, или у тебя есть табу на то, чтоб быстро подниматься по лестнице?» «Нет, только спускаться. И то если у меня на ногах разная обувь, а лестница длиннее 11 ярдов. Дарю тебе еще одно табу, не заставляя нервничать человека с ружьем». «Понял, мистра. Иду, мистра». Когда они поднимались по лестнице, Герти и сам услышал хрип. «Нет, клёкот, или скрежет, а может даже, влажный треск, звук, слишком жуткий и слишком громкий, чтобы его могло издать человеческое горло, что-то вроде рвущихся волокон. Они еще живы», ужаснулся Герти. Яд был не мгновенен, и теперь весь косяк Бойла вместе с самим Бойлом корчится в страшных муках, таких, что лопаются в агонии сухожилия. «О, что я натворил!» Герти изо всех сил сжал ружье. Возможно, ему придется взять на себя отвратительную обязанность добить мучающихся. В конце концов, это его вина. Это он отравитель, убийца. Была еще одна мысль, но слишком верткая, ловко прячущаяся под камнями. Герти потребовалось преодолеть две или три ступени, прежде чем удалось схватить ее за трепещущий хвост. «Откуда ты знаешь, что дал им яд?» — пропела мысль звонким детским голоском. «Потому что я приготовил его собственными руками. Ты приготовил рыбу, только и всего. Уверен ли ты, что она была ядовита?» «Да разумеется, я». «Откуда ты это знаешь?» «Из брошюры Спенсера. Это тетрадонтидея, иглобрюх. Невозможно спутать, смотря что и с чем ты хочешь спутать, остолоп. А какая, собственно?» Додумать он не успел, зашипел сквозь зубы. «Отравитель, убийца, остолоп. Последний остолоп на этом проклятом острове. Откуда ему, собственно, знать, что яд тетрадонтидея и в самом деле смертельно опасен для человека? Конечно, об этом пишет Спенсер, но что знать Спенсеру о новом Бангаре? Слышал ли он хоть что-нибудь о странных свойствах здешней рыбы?» «Нет, Гилберт Уинтербласом, самозваный ты отравитель. Автор нравов Полинезии понятия не имел о том, что здешняя рыба объединяет в себе наркотик и какое-то чудовищное вещество, превращающие людей в рыб. И если рыба здесь не рыба, будет ли рыбный яд здесь ядом? А если нет, то, позвольте спросить, чем он будет?» Герти дрожащей рукой приоткрыл дверь, первым делом просунув в нее ствол ружья. В зале что-то хлюпало, трещало, скрежетало, словно кто-то голыми руками потрошил коровью тушу, так что скрип двери оказался едва слышен. и он увидел, все тела лежали там, где лишились чувств. Но они разительно переменились за последние несколько минут. Они, Герте хотелось протереть глаза, едва ли это что-то изменило бы. Но, по крайней мере, у него была бы пара секунд, в течение которых он мог убедить себя, что все это ему померещилось. Однако он знал, все это происходит на самом деле. И еще знал то, что этих пары секунд у него, возможно, попросту нет. Мертвецы страшно раздулись, как если бы пролежали несколько дней под палящим солнцем, превратившись в бурдюки с накапливающимся газом и медленно разлагающейся оболочкой. Теперь они все напоминали рыбу-шар. Одежда на них трещала, лопаясь, швы не выдерживали давления плоти. Руки и ноги стали короткими отростками, торчащими из раздувшихся туш. Но страшнее всего было то, что тела двигались. Агония, сотрясавшая их в момент смерти, уже была не просто механической дрожью конечностей. Она стала новой жизнью, поселившейся в их изуродованных остовах. И теперь эта жизнь клокотала внутри них, хаотично и страшно. Герти воочию видел, как лопались ребра, как головы срастались с телами, превращаясь в раздутые бородавки на их поверхности, как ноги выворачивались в суставах. Новая жизнь ворочалась внутри этих сосудов, подстраивая их согласно своим соображениям, но чего она хотела, было не понять. Она просто существовала и теперь требовала считаться с этим фактом. Страшнее всего выглядел Бойл. Нет, не Бойл. Поправил себя Герти, а то, что когда-то передвигалось на двух ногах и называло себя Бойлом. Теперь это был огромный мясной шар, чья истончившаяся и натянувшаяся от огромного давления кожа ходила волнами и скрипела, как обивка старого дивана. Он стал коконом, внутри которого что-то бурлило и хлюпало, подобием мясистого, постоянно сотрясаемого дрожью яйца. Рук и ног у него больше не было. Лишь в некоторых местах из раздутой туши торчали гибкие усы и отростки с ногтями на концах. Череп, влажно хрустнув, раскололся, и его содержимое втянулось в огромный бурдюк, оставив на поверхности полуздувшуюся оболочку того, что прежде было головой, отвратительную пародию на обвисшую женскую грудь. Один глаз Байла остался на месте, хоть и налился кровью, другой перетек на фут ниже, остановившись там, где прежде, должно быть, размещался живот. Этот второй глаз тихо хрустел, увеличиваясь в размерах. Внутри него набухал мягкой маслянистой чернотой нечеловеческий зрачок. «Мистра, что вы наделали, мистра?» С ужасом прошептал Муан. Щука, едва живой, прижался к стене, глядя на происходящее пьяным, совершенно отрешенным взглядом. Сейчас он был серее, чем пол в притоне, даже металлические зубы во рту потускнели. Они превращались. Неудержимо, стремительно, со скоростью, которая невозможна для живой ткани. И все же, Герти мог лишь наблюдать за этим. Тело его стало чугунным, мертвым, а в венах бежала ледяная ртуть. Время потеряло свой смысл, а может, попросту прекратило существовать. Он не знал, сколько прошло минут с тех пор, как они с Муаном выбрались из подвала. Но он, кажется, уже знал, чего хочет от своего вместилища новая жизнь, поселившаяся здесь. Седой одноглазый старик, как его звали, Имати, утоньшался на глазах, делаясь подобием огромной лепешки. Его кости, сплющенные ужасным давлением в неровные желтоватые пластины, прорастали наружу, превращаясь в чешую. С шелестом выпростались плавники, состоящие из обрывков легких. Остатки седых волос стали удлиняться, ветвиться, пока не стало понятно, что из его тела растет россыпь шевелящихся тончайших щупалец, образовывающих сложную дрожащую паутину. Амаз бугрился, по всему его телу лопались кожистые бородавки, отчего он становился похож на гнилую капустную кочерыжку. В несимметричных глазницах ворочались глаза, огромные, затянутые бело-серыми бельмами, судя по всему слепые. С вязким хрустом между ними вынырнул короткий гибкий хлыст, на конце которого ослепительно ярко вспыхнула фосфоресцирующая сфера. Хлыст стал размеренно качаться из стороны в сторону, по стенам притона поплыли искаженные тени. Здоровяк, у которого Герти позаимствовал ружье, уже не смог бы воспользоваться своим оружием. Он превратился в бесформенную желеобразную тушу, в огромного приплюснутого слизняка. Большой нарост на его морде напоминал обвислый нос, рядом с ним таращились маленькие глазки-пуговицы, отчего выражение его лица сделалось унылым до карикатурности. Бойл хрипел, распахнув свою новую пасть, треугольный провал в туше. Из этой пасти торчали россыпи прозрачных, будто слюдяных, зубов. Он щелкал челюстями, но не мог даже сомкнуть их. Из жабр, распахнувшихся в его бронзово-чешуйчатых боках, текла прозрачная слизь. В замкнутом пространстве зала мгновенно распространилась тяжелая удушливая вонь, похожая на запах гниющих водорослей. От едких испарений щипало глаза, они превратились в рыб. Не так, как бедняга Стиверс, еще страшнее. Губительная сила рыбьего яда превратила их в глубоководных чудовищ, которых Герти видел лишь на смазанных фотографиях в журнале естественных наук. Это были настоящие чудовища, явившиеся в человеческий мир из бездны, погруженные в вечную ночь. Они бились на полу, скрипели, свистели, шлепали плавниками, скрежетали и вертели глазами. Сохранили ли они хотя бы искру человеческого разума? Была ли за этой безобразной чужеродной оболочкой мысль? Герти не был уверен, что хочет знать ответ. Чудовище, бывшее прежде седым Имати, вдруг хлестнуло своими тонкими белесыми щупальцами, взвившимися сотнями тончайших кнутов. Муран едва успел отскочить в сторону, щупальца оплели один из столов и мгновенно раздавили его, на пол посыпались опилки и куски дерева. «Бежим!» — крикнул Герти. «На улицу! Живо!» Щуку ему пришлось схватить за воротник и тряхнуть, чтобы тот среагировал. Они побежали к выходу, обходя бьющие хвостами рыбьи туши и сторонясь лязгающих прозрачных зубов. Будь они в водной стихии, рыбы не оставили бы им и шанса. Истинные обитатели и владельцы океана, они расправились бы с людьми как с планктоном, не обращая внимания на их сопротивление. Но здесь, в мире слепящего света и сухого воздуха, эти глубоководные чудовища были беспомощны, как товар из рыбной лавки. Им оставалось только в остервенении шлепать плавниками и пучить глаза, пытаясь достать проворную добычу. Бойл едва не раздавил Герти, ударив тяжелым хвостом. В стороны полетели осколки половицы древесная труха. По счастью, ему не хватило каких-нибудь 2-3 дюймов. Герти шарахнулся в сторону, минуя его глубокую пасть. Взгляд Бойла был ужасен. В нем было прежней светлой и лучистой прозрачности, обычной для простых рыб. Глаза его налились темнотой, перестали что-либо отражать. В них был вечный холод. В них плавала тяжелая тусклая искра вечной же злобы. Может, эта душа самого Бойла освоилась в новой оболочке, или же она была поглощена без остатка голодной рыбиной. Они вырвались. Муран плечом ударил в дверь, засов хрустнул, переломившись пополам, и все трое выкатились на улицу, в темную клараку Скрепси. Герти рухнул в лужу помоев, все еще дрожа от переполнявшего тело страха и отвращения, забыв про стиснутое в руках ружье. Муран мотал головой. Щука, все еще в прежнем оцепенении, бессмысленно поводил глазами. Из притона тянуло тиной, оттуда доносились влажные шлепки, как из садка со свежепойманной рыбой. Насыщенный миазмами воздух Скрепси уже казался Герти неописуемо сладким. Поспешно захлопнув за собой дверь, он дышал и все никак не мог надышаться. Удивительно, как приятен и сочен воздух, лишенный запаха рыбы. «Что это с ними случилось, мистер?» — спросил Муран. Оказывается, он уже успел отдышаться и теперь с беспокойством вслушивался в жуткие звуки, доносящиеся из-за закрытой двери притона. Звуки, которые наверняка будут посещать Герти в самых страшных его ночных кошмарах. Герти пожал плечами, пытаясь счистить со штанов прилипшую картофельную шелуху. С учетом того, как дрожали его руки, это оказалось не самой простой задачей. «Не имею ни малейшего представления», — выдохнул он. «Честно говоря, и задумываться не хочу. Судя по всему, их теология не та наука, которой мне стоит себя посвятить. Но что с ними будет, с этими?» Он не закончил, и Герти легко мог его понять. «Едва ли их ждет легкая участь», — пробормотал он. «Наш мир не очень-то гостеприимное место для создания из морской стихии. Они задохнутся и сдохнут?» — спросил Муран. Едва ли с ужасом, скорее, с некоторой толикой надежды во взгляде. «Нет», — неохотно отозвался Герти. «Полагаю, их участь будет еще более незавидной, который сейчас час, часов 5, пожалуй. Значит, через час или два сюда начнут стягиваться едоки, те несчастные, которых я ублажал изысками рыбной кухни и которые успели стать постоянными клиентами. Мучимые голодом, они еще не знают, что предприятие мистера Бойла закрылось, а его шеф-повар, великий кудесник Иктор Наккер, отошел от дел. Полагаю, они будут в ужасе, когда обнаружат это. Но потом, что потом, мистер?» Герти улыбнулся, но не без труда. «Рыба. Притон забит рыбой. Не вполне того сорта, которым они привыкли услаждать себя, не самой изысканной, но свежайшей. Как думаешь, долго их будет мучить совесть, прежде чем они решатся съесть кусочек. Ох, мистер, я знаю, жуткая участь даже для такого подлеца, как Бойл. Чревоугодник сам стал закуской. Муран налег на дверь всем телом, хотя едва ли в этом была необходимость. Существа, запертые внутри, не смогли бы выбраться наружу, даже если бы задались такой целью. Заложники своей новой природы, они могли лишь разевать рты и шевелить плавниками. Уверены, что вас не станут искать после всего этого, пробормотал он опасливо. Дел-то вы наворотили изрядно. Пойдут слухи. Ерунда, Герти лишь отмахнулся. Скрепси, это тебе не Лондон. Уже завтра никто в целом свете и помнить не будет, что был какой-то Иктор Наккер, уверяю тебя. А теперь, во имя Скумбрии по-фламандски, пошли скорее домой. От меня отчаянно несет проклятой рыбой. Как только придем, наберу ванну и пролежу в ней 3 дня. Муран ухмыльнулся. Смотрите, как бы у вас от этого жабры не выросли. Эй, эй. Они с Мураном обернулись на голос. Щука растерянно глядел на них, губы его дрожали. Растерянный, жалкий, он ничуть не походил на хищную рыбу, в честь которой заслужил свое прозвище. Что такое? Я, вы. Он пытался что-то произнести, но не мог, только указывал пальцем на свое горло. И Герти вдруг заметил, что оно раздувается прямо на глазах. О боже! Герти попятился, пытаясь перехватить тяжелое ружье. Щука беспокойно ощупывал себя, как будто пытался найти смертельную рану. Тело его быстро опухало, десны затрещали, изо рта вместо слов стали лететь лишь брызги слюны. «Но ты же не ел рыбы!» — воскликнул Герти. «Ты же!» Только сейчас он заметил, что рубаха щуки, уже начавшая тихо лопаться по швам, испачкана на груди чем-то густым, янтарного цвета. Соус. Соус от рыбы. Несчастный щука облизал тарелку из-под морты, пока Герти спускался в подвал. Не смог противиться соблазну. Рыба не может пройти мимо наживки. Она ведь рыба. Спокойно, спокойно, щука, забормотал Герти, но голос фальшиво задребезжал. Все будет в порядке. Ты, дыши, дыши ртом. Сейчас, я что-нибудь. Но в щуке оставалось еще что-то от человека. Может быть, совсем немного, может быть, самая малость, но оставалось. И спустя секунду он доказал это, когда шагнул к Герти и вырвал у него из рук ружье, и когда направил широкий черный зев лупора себе под подбородок. В узких переулках Скрепси выстрел почти не породил эхо, однако Герти едва не оглох, настолько, что даже не слышал шлепка, с которым упало тело щуки. Оно лежало в луже, той самой, из которой поднялся сам Герти. Руки были разбросаны в разные стороны, от головы почти ничего не осталось, если не считать обрывка позвоночника. Это выглядело как обезглавленная и выпотрошенная рыба, которую повар позабыл на разделочной доске. Герти медленно поднял руку, чтобы разогнать парящую перед лицом кроваво-алую взвесь. У его ног лежало дымящееся ружье. «Мистра», — позвал Муран, — «пора бы нам идти». «Скрепси, недоброе место, мало ли кто сбежится, идемте, нечего тут стоять». «Да», — пустым бесцветным голосом произнес Герти, не шевельнувшись. «Пора, конечно». Муран беспокойно переминался на месте, из подворотен стали высовываться лица, грязные, покрытые язвами и застарелыми шрамами, небритые, с клочьями свалявшихся волос, с недобрыми глазами, темными и прищуренными, множество человеческих лиц, самых настоящих, самых людских. Секретарь Шарпер пил утренний кофе. Делал он это очень изящно. Крошечная фарфоровая чашечка бесшумно порхала в его ловких пальцах. Секретарь Шарпер с удовольствием вдыхал кофейный аромат, прикрывал глаза, довольно вздыхал и делал следующий крошечный глоток. «Ах, полковник!» — воскликнул он, заметив Герти, и его глаза, напоминавшие потемневшие изумруды, сверкнули. «Наконец-то я имею возможность вас лицезреть». Рукопожатие его, как обычно, было сильным и в то же время мягким. Герти смущенно улыбнулся. Выбритый, благоухающий одеколоном, облаченный в свой обычный саржевый костюм, он все еще не мог привыкнуть к нынешнему своему положению. Во всяком запахе ему мерещилась рыбная вонь. Чернила отдавали тиной. В табаке было что-то от запаха горелой чешуи. И даже в сумрачном здании канцелярии как будто бы пахло морской солью. Герти надеялся, что со временем это пройдет. Черт возьми, рано или поздно это точно пройдет. «Куда же вы пропали, полковник?» — благодушно осведомился мистер Шарпер, откидываясь на свою излюбленную кушетку. «Я сбился с ног, разыскивая вас. Представьте себе мое изумление. Среди бела дня пропал один из лучших специалистов канцелярии. Кабинет брошен, дома его нет. Впору было подумать самое плохое. Вынужден просить прощения», — вздохнул Герти. Чрезвычайные обстоятельства потребовали от меня срочно отбыть из города, оставив службу. Так срочно, что я даже не имел возможности предупредить вас. Так я и знал. Мистер Шарпер торжествующе поднял палец. Именно так я и сказал мистеру Билли Гейлу, своему заместителю. Такие люди, как полковник Уизерс, это не фунт сахара, сказал я ему. Они не теряются сами по себе. Убежден, полковник начал какую-то собственную игру и нарочно ушел в тень. Так и было, признайтесь, улыбка на губах Герти была вялой и слабой, как у чахоточного больного, только начавшего оправляться после кризиса. Да, полагаю, что-то вроде того. Понимаю, Шарпер многозначительно прикрыл глаза. Пытались провернуть какой-то из своих трюков? Да, дайте угадаю, какое-то новое приключение. Расследование, жуткое происшествие, Герти попытался улыбнуться столь же многозначительной улыбкой. Она горчила, как черный кофе без сахара, вроде того, был связан необходимостью. Ну, не переживайте, полковник, можно сказать, что ровным счетом ничего интересного вы не пропустили. Бангорская гиена, как и прежде, на свободе. Мы же, как и прежде, в глухом тупике. А след, проще искать следы на морском дне. Что такое, полковник, вы побледнели? Просто утренняя слабость, ничего страшного, одна старая рана. О, понимаю. Если хотите, можете взять выходной или два. Мерзавец Уинтер Блоссом все равно не спешит идти к нам в руки. Насмешничает, вьется рядом, измывается. На этой неделе нашли очередную жертву. Сущие отродье, черти б его взяли. Мистер Шарпер раздраженно отставил чашку и едва не опрокинул молочник. Вокруг него в воздухе бесшумно затрещали гальванические разряды. Герти на миг вновь почувствовал себя запертым в клетке с грозно молчащей черной пантерой. Но морок быстро развеялся. Мистер Шарпер приветливо улыбнулся, и, хотя глаза его, всегда остававшиеся холодными, улыбки этой не разделили, наваждение удалось взять под контроль. Касательно нашего с вами спора, Герти прокашлялся, вынужден констатировать свой полный провал. Ваша взяла, мистер Шарпер. Шарпер приподнял узкую черную бровь. Что такое? Какой спор? Признаться, я запамятовал. Неудивительно, за всеми этими делами и хлопотами. Айкл Стиверс, сэр, мягко напомнил Герти. Грабитель из Скрепси. Вы поручили мне изловить его и доставить вам. Секретарь недоуменно уставился на него. Потом вдруг рассмеялся и мягко хлопнул себя по лбу. Стиверс, ах, вот вы о ком. Я про него давно и думать забыл. Плюньте на него, полковник. Этот ваш Стиверс, жалкая рыбешка, которая не стоит и толики вашего внимания. Мы здесь, в канцелярии, выслеживаем зверей покрупнее. О, вот теперь к вам вернулся прежний цвет лица. Вы даже порозовели. Мистер Шарпер удовлетворенно кивнул и вновь протянул руку к кофейной чашке. К слову, вам никогда не приходилось слышать о господине по имени Накер? Н не припоминаю. Иктор Накер. Секретарь Шарпер отпил еще один крошечный глоток кофе. Вот уж кого я с удовольствием пригласил бы в свой кабинет для беседы. Вот уж основательная рыбина, которую не стыдно загарпунить. Представьте себе, вынырнул, будто из-под воды, и в мгновение ока подмял под себя половину подпольного рыбного рынка. Разделался с самим Байлом и исчез. Точно призрак. Потрясающе. При этом во всей канцелярии не сыскать даже его фотокарточки. Не хотите ли пуститься по этому следу, полковник? Улов обещает быть достойным. Извините, вынужден отказаться, вежливо сказал Герти. Не мой профиль. Ну, дайте знать, если потребуется. Для вас и так найдется работа, полковник. В Новом Бангаре всегда хватит для вас убийц, грабителей, насильников, фальшивомонетчиков, мошенников, рыбаков, шантажистов и беглых каторжников. Впрочем, что же это я? Вы же, кажется, намеревались самолично затянуть узел на шее бангорской гиены. У вас будет такая возможность. Я распоряжусь, чтобы вам немедленно передали дело у Интербласома. Герти от чего-то не ощутил облегчения. Он вообще не был уверен в том, будто что-то ощутил. Слишком много ила прилипло к душе за последнее время, слишком свежи были воспоминания о вещах, которые никак не должны были с ним случиться, но все же случились. Из секретарского кабинета открывался превосходный вид на Новый Бангар. Расчерченный идеально ровными улицами город напоминал игрушку, но не вызывал того умиротворения, которое обычно вызывает созерцание миниатюрных, изящно устроенных вещиц. Одержимый вечерним оживлением в преддверии сумерек, он пыхтел и походил на огромный паровой котел, грозящий лопнуть в любой момент и извергающий из себя во все стороны облака грязной пены вперемешку с оглушительными звуками. Грохот, треск, скрежет. Покрытые копотью локомобили неслись по улицам, точно стаи фокстерьеров, таща за собой пышные дымные хвосты, звенели и громыхали на выбоинах разномастные повозки, то и дело сшибаясь друг с другом, а их возницы ожесточенно потрясали в воздухе кулаками. Даже сквозь толстое стекло канцелярии Герти казалось, что он чувствует великое множество докучливых, забирающихся в нос запахов, готовящейся еды, угля, краски, конского навоза, масла, человеческого пота, одеколона, табака, ржавчины, бензина. «Муравейник», — подумал он сокрушенно. Один огромный, шумный, раздираемый страстями муравейник, вечно кипящий, неистово пытающийся разрушить сам себя. Здесь никогда не воцарится того умиротворения, что на морском дне. Здесь никогда не будет прохлады, пронизанной ласковыми теплыми течениями. Здесь нельзя отрешиться от хлопот, безмятежно хлопая ртом, вечно созерцая причудливые воздушные пузыри, ощущая мягкое прикосновение водорослей. О чем-то задумались, полковник. Мистер Шарпер отразился в оконном стекле за спиной Герти в виде зыбкого силуэта, однако с удивительно отчетливо обозначившейся улыбкой. «О чем? Хотел бы я знать». Герти сделал глубокий вдох, и, показалось ему или нет, проказливый полинезийский ветер, переменив направление, на миг окутал здание канцелярии тягучим рыбным душком. На секунду ему даже показалось, что «совершенно ни о чем не думал, мистер Шарпер», — твердо произнес он, «совершенно».